«Неужели это много?» — задумалась. «Как же объяснить сестре, что я чувствую? Вот представь сама, если б ты уснула, а проснулась на большом корабле посреди открытого моря, и тебе сообщают, что ты капитан, и надвигается шторм, а на горизонте пираты, и спрашивают, что делать, а ты хлопаешь глазами и не знаешь, что сказать. Вот как бы ты поступила?» «Вызвала бы первого помощника и свалила все на него», — засмеялась Тин. «Ясно. Но тебе не завтра же править начинать. Я чем смогу, подсоблю». «Тин, я же чуть о главном не забыла. А мы с Асом можем уже сейчас сделать так, что тебе не нужно будет больше прятаться. Я имею право взять тебя на поруки. И этого будет довольно, чтобы наказание оказалось максимально мягким. А еще Рос обещал помочь. И знаешь, он тебе подарок купил». «Рос? Ой, наш директор, лорд Ярби!» — смутилась я, а потом хихикнула. «По-моему, ты ему нравишься». Тин покачала головой, подняла руку, потрепав меня по волосам. «Ну, Мири, ты придумаешь. Сама посмотришь». Фыркнула я, задетая недоверием Тин. «Давай я его позову, и вы поговорите. А потом, если ты позволишь, я хочу познакомить тебя с еще одним человеком. Он тоже обещал помочь, но сказал, что сначала ему нужно посмотреть на тебя. А я ответила, что позову его, только если ты разрешишь». Договорив, уставилась на Тин. Так хотелось услышать от нее привычное «хорошо», узнать, что я поступила правильно. Но Тин произнесла совсем другое. «Боюсь я, столько бегала, что поверить не могу. Росса, не бойся, он поклялся, что без твоего согласия ничего делать не станет». Обняла Тин, потерлась головой о плечо, утешая. «Конечно, я бы тоже боялась. Мири, воробушек мой, ну давай рискнем. Зови своего Росса, поглядим». Я критически посмотрела на Тин. «Платок сними!» «Мири, кончай меня сватать, мне это без надобности. Зови своего директора, пока я не передумала». «Ага, я тоже была уверена, что мне без надобности. А оно вон как вышло!» Сглотнув смешок, послала ментальный зов Росу. «Ух ты! Таким его я не видела этим летом даже в замке Сайгирн. Темно-синяя струящаяся мантия, из-под которой виднелись ворот и обшлага белоснежной рубашки, идеально выбритые щеки, распущенные волосы, отброшены за широкие плечи, длинное лицо с твердым подбородком кажется строгим и очень красивым. Серые глаза под густыми темными бровями скользнули по мне и остановились на сидящей на кровати, замотанной в платок Тин, которая напустила на себя вид «коза-белочка, застуканная в чужом огороде». Я вздохнула. «Ну вот что она творит? Он так старается, а она решила отшить его, не глядя!» Рос поймал мой взгляд и подмигнул. «Мужчин, говоришь, не любит? Семейное это? Как и характер? Ага, ясно. В союзники меня тащит!» Мог бы и не стараться. Я тут целиком на его стороне. Замуж Тин Закусу не волокут. А такой друг, как лорд Ярби, никому не лишний. Добрый день. Мое имя лорд Ростер Ярби. Я директор школы Серебряный Нарвал. Где обучается ваша младшая сестра? Тин замерла в напряженной позе, будто кочергу проглотила. Да что с ней? Медленно повернула обмотанную серым платком голову. Кто я, вы знаете. Вопроса в ровно звучащем голосе не было. «Знаю, леди Тирнери, и хочу помочь, чем могу. Но для этого мне надо услышать всю историю с названием города и именами действующих лиц». «Так. Тим, куда бы тебя отослать, пока мы поговорим? Может, тоже сходишь на конюшню, навестишь прибоя?» «Никуда я не пойду», — замотала я головой. «И я беру Тин на поруки, говорю официально. Иначе фиг вам всем будет, а не герцогиня». «Фиг вместо герцогини — страшная угроза!» Глаза лорда Ярби улыбнулись. «Ладно, мы присядем за стол, а ты иди в угол, медитируй. Только сделай нам пару чашек тайры. И пообещай не синеть от злости». Разговаривали они почти час. По современным уложениям Тин могла бы грозить даже смертная казнь, если бы сестра действовала из корысти. Но корысти не было. Да и вообще Рос считал, что дело не такое простое, как кажется, и долго снова и снова расспрашивал о деталях, которые мне казались ничего не значащими, но для него имели смысл. Но теперь понятно, куда копать. Но большой роли это не играет, потому что факта, что приворотное зелье было сварено и применено, не отменяет. Я готов выступить вашим поручителем перед советом магов». «И чего мне это будет стоить?» — сузила глаза Тирнери. Рос прищурился в ответ. Потом поднял правую руку с серебряной печаткой, усмехнулся и стал загибать пальцы. «Сдача академического курса по законодательству империи в области магии, во-первых. Сдача академического курса по практической магии, во-вторых. Отработки в алхимической лаборатории серебряного нарвала всего срока наказания, который назначит магический совет, в-третьих. А то мы зашиваемся, не успеваем зимой ревматиков лечить. Ну и в-четвертых, вы нужны совету касательно еще одного дела». Кивнул головой в мою сторону. «Нужно официально дать показания и рассказать все, что знаете о смерти герцогини Лейсы, Саглиани Терансаби и судьбе ее дочери Тимиредис. Для будущего Тим это необходимо». Тин улыбнулась. «Жарко тут. Сниму-ка я, пожалуй, платок». «Отлично. А дальше-то что? То, что мы поговорили и решили что-то между собой, еще ничего не меняет. Я понимала, нужна официальная бумага с подписями, печатью и всем остальным. Вот тогда Тин будет свободна. И дать ее мог только один известный мне человек — Шон». «Тин!» — окликнула я поправляющую корону из черных кос на голове сестру. «Давай я позову Шона Тердейла. Он хотел с тобой познакомиться. Он хороший. Лорд Ярби его знает». Упомянутый лорд удивленно уставился на меня. О моих диванных посиделках с Шоном и наших договоренностях касательно Тин я ему не рассказывала. «Шон Тердейл? Да у него безупречная репутация. Но, Тим, ты уверена, что надо его вмешивать? Если пустить бумаги по инстанциям обычным путем, я могу практически гарантировать, что через 3 месяца мы получим положительную резолюцию». 3 месяца? 3 месяца ждать, волноваться, сомневаться, не спать? «А Шон!» — вспомнила черный встрепанный кореглазый смерч в латаной рясе, который за 2 минуты прошвырнулся по 4 углам учительской и мигом решил все проблемы. «Этот может сделать все сразу, если ему понравится Тин». «Ну как она может не понравиться?» «Тин, он хороший!» — повторила я. «День сегодня такой!» — непонятно сказала сестра. Вскинула голову. «Зови своего Шона!» Почему-то то, что она назвала Шона моим, показалось важным и приятным. Пусть случайная оговорка, но помечтать-то можно. Дотронулась пальцами до амулета у ключиц. «Шон, это Тим. Мы с Тин тебя зовем». Показалось ли, кто-то откликнулся? «Ну, если почудилось, повторю снова. Мы же никуда не бежим, да?» «Как там у вас?» — пришло от Аса. «Нормально, разговариваем». Говорит, что ждем Шона, не стало. Не хватало здесь еще недовольного Аскани, буравящего попеременно меня и Тердейла сердитым взглядом. Портал открылся буквально через минуту, и Шон в своей непотребной рясе и грязных сапогах вывалился оттуда прямо на середину кровати, на краю которой я пристроилась. Укоризненно взглянул на меня, на себя, на кровать, на падающие вниз с подола балахона зеленые капли непонятно чего. Коснувшись одеяла, неведомая субстанция начинала шипеть. «Дыры будут», — обреченно подумала я. «А думала, чем? Для меня ж амулет-маяк, так тебе и надо. Будешь теперь белье менять». «Спасибо, еще не у стенки стояла, а то б дом развалили». «Ну, где твоя сестра?» «Это?» — ткнул пальцем в сторону открывший рот Тин. Помахал кистью руки. «Рос, привет». «Привет», — отозвался мой директор. «Леди Тимиредис Терансаби готова взять сестру на поруки. Я тоже выступаю поручителем». «Ясно. Шон уже навис над Тин. Сейчас разберусь». Извлек из кармана крупный драгоценный камень. «Интересно, зачем?» Взглянул на нас с Росом. «Кыш, не мешайте, я занят». Через 10 минут, когда маг достал второй алый кристалл, я поняла, что в прежний рекорд скорости Шону точно не уложится. Наконец маг отступил от Тин. Вид у него был неважный, глаза покраснели и заслезились, на лбу выступила испарина. Шон перевел взгляд на меня. Карие глаза сейчас казались грустными, даже нос будто повис. «Прости. Пришлось твою сестру помучить. Зато теперь у нас есть записанные показания очевидца последних дней герцогини Лейсы и того, как ты росла с младенчества и по сей день. Это твоя кровь и кольца сейчас неопровержимых доказательств твоего происхождения. И прав больше, чем достаточно». «Как это записанные показания?» «Вырастешь, узнаешь, если станешь драконом. Иначе ни к чему». Шон моргнул и перевел взгляд на лорда Ярби. «Еда тут есть?